Мы вышли на сцену Дворца пионеров. Нас построили по росту, как на уроке физкультуры, а впереди хора стояла запевала. Это было очень красиво. У нас у всех были одинаковые школьные формы с белыми фартуками, косички с бантами, а у мальчиков одинаковые серые костюмы и короткие стрижки. Перед нами был огромный зал, полный зрителей. В первый момент у меня ёкнуло сердце и стало страшно, но я тут же увидела дедушку, который сидел в первом ряду, приложив согнутую ладошку к уху, чтобы лучше слышать. Дедушка тоже меня увидел и помахал мне рукой, в которой была газета «Правда». Я сразу почувствовала себя как дома и совершенно успокоилась. Дедушка делал мне какие-то знаки, и я поняла, что он мне говорит «пой громче». Я кивнула и приготовилась. Заиграла музыка, а за ней вступила-запевала. На мой флажок, на красненький, любуюсь я, гляжу. Дедушка взмахнул газетой «Правда», и я запела вместе с солисткой, но даже еще громче и намного быстрее, чем она. Я с ним в большие праздники по улицам хожу. Припев подхватил весь хор. «И мой, и мой, и мой флажок со мной!» Дедушка улыбался и дирижировал. «И мой, и мой, и мой флажок со мной!» Ответили хору мы с запевалой. Концерт прошел хорошо. И потом нас всех отвезли на Красную площадь, и там приняли в октябрята. А потом еще повезли мы в зале Ленина, хотя наш хор занял последнее место в конкурсе. Но все равно дедушка был очень доволен, и у меня тоже было праздничное настроение, хотя я немного испугалась. В мавзолее было темно. Ленин лежал на ярко-красном покрывале, а лицо у него было освещено лампой, и из-за покрывала казалось розовым. От страха я сжала кулаки и засунула руки в карманы курточки. И тут вдруг часовой, который стоял неподвижно, как статуя, ожил, наклонился ко мне и сказал строгим учительским голосом: «Вынь руки из карманов!» А потом мы вышли на улицу, светило солнце, на груди у нас сверкали октябрятские звездочки, уроков в тот день не задали, и все было прекрасно. Мне очень понравилось петь в хоре, и я решила, что буду участвовать во всех концертах. Во время репетиции учительница пения ходила по рядам и приговаривала: «Не понимаю, кто это мне весь хор портит?» Мне показалось, что она не должна так говорить, и вообще это было неприятно и неприлично, и уж, конечно, относилось не ко мне, потому что я пела громко, но на всякий случай, когда она проходила мимо, я замолкала. «Наташенька робкая», — умиленно говорила учительница, а я скромно опускала глаза. Так мне удалось продержаться довольно долго. Мы ездили на спевки, на слеты, на конкурсы, и всюду я солировала вместе с запевалой, и даже как бы отдельно от нее. Родители удивлялись, но все-таки и радовались, что их ребенок поет в школьном хоре. И так все было хорошо, пока однажды не стряслась беда. На одной репетиции меня слишком увлекла песня. Это была замечательная песня про пограничника, который стоит на посту и охраняет нас от врага, а враг затаился и подстерегает момент, чтобы пробраться через границу и навредить нашей родине. Я закрыла глаза и пела, представляя себе эту страшную картину. Ночь темна, и кругом тишина, спит советская наша страна. И тут вдруг из-за спины я услышала вопль: «Так вот она кто!» Я решила, что это кричит враг из песни, и что он напал на пограничника, подло подкравшись к нему сзади. Но кричала учительница музыки, впервые услышавшая мое пение на репетиции. У нее были страшные глаза, и я вдруг испугалась, что сейчас она ударит меня отравленным кинжалом, как враг пограничника. Но тут она, наверное, вспомнила, что вот уже почти год каждую неделю приходит к нам домой и разучивает с моей сестрой Таней гаммы и даже поет с ней песенку про малинку. И глаза у нее слегка подобрели. «Знаешь, Наташа», — сказала она, широко раскрывая передо мной двери актового зала, чтобы мне было удобно выйти из него навсегда, — «ты лучше математикой займись». Это она плохо придумала, что сказать. В общем, за год у меня все же появился немалый опыт пения в хоре, и я решила передать его уткам. Я стала петь им разные песни и сыпать корм всякий раз, как они отзывались и крякали. Вначале я попробовала спеть им про малинку, поскольку они были еще маленькие, но им эта песня не понравилась. Тогда я спела патриотический. Правда, кроме той, про пограничника, она мне почему-то вдруг надоела. Утки не реагировали. Я совсем уже было приуныла, но потом вдруг решила попробовать спеть им по-французски. Мой учитель французского, Альберт Тигранович, научил меня песенке про кораблик, который был такой маленький, что ни разу еще не выходил в море. И неожиданно оказалось, что нашим уткам очень нравится эта песня. Как только они услышали первую строчку «Вот жил да был себе кораблик», они начали громко и, как мне казалось, радостно крякать в такт мелодии, хлопать крылышками, вытягивать шеи и просить корма. «Ты подумай только», — сказала я Тане. «Оказывается, это французские утки. Их наверняка привезли из Парижа. Они плавали в Сене, они видели этот кораблик, они помнят его, они его любят, и у них настоящий парижский шарм и хорошее произношение. А теперь они поют в первом советско-французском утином хоре». Окрыленный успехом, я попробовала научить кроликов танцевать в такт другой французской песенки про то, как жители города Авиньона целый день пляшут на мосту. Как было бы здорово, если бы утки пели, а кролики танцевали, а собака ходила бы на задних лапах и раздавала билеты зрителям. Это было бы отлично и весело. Но про собаку я старалась не думать. Тем более, что и кролики меня подвели. Они ни в какую не соглашались танцевать, ни под русские, ни под французские песенки. «У них нет слуха», — подумала я и с сожалением посмотрела на бедных крольчат. Время шло быстро. «Дни летят», — сказала бабушка. Я посмотрела на небо и ничего не увидела. Вернулись родители из турпоездки. Они были в восторге от Югославии, от заграницы и от своего путешествия. Они подружились с грузинским актером Дато и с его женой, которые были в их группе и рассказывали, какой Дато смешной, толстый и добрый, и как его любили все югославы. В ресторане Дато говорил официанту: «Смотри, дорогой», и сгибал в локте руку, чтобы было видно, какой он большой и сильный, и все смеялись и несли ему огромные порции самой вкусной еды. А шофер автобуса, который возил туристов, как-то рассказал ему: «Какой ты клевый! А я думал, все советские жлобы и стукачи». «Как вы прекрасно говорите по-русски», — восхитился папа. «Ты тоже законный, Илюша», — ответил шофер, — «а жена у тебя вообще красавица». Мама зарделась румянцем и подарила ему для его жены черную икру, которую дедушку послал в подарок югославскому пролетариату. На следующий день шофер подошел к папе с мамой и сказал, что жена просила поблагодарить за подарок, но спросила, как русские дамы этим пользуются. «В каком смысле?» — растерялась мама. «Ну, на что это мазать? На ресницы, на щеки, на губы?» — передал вопрос водитель автобуса. «Мажь на хлеб, дорогой», — ответил Дато, — «а потом кушай». «Ой, шутник!» — рассмеялся шофер. «Клевые парни грузины, веселый народ!» И ушел, смеясь, качая головой и так и не получив ответа на свой вопрос. Нам, конечно, привезли кучу подарков. Из всей группы только наша мама и жена Дато решились купить детские вещи. Остальные побоялись, ведь им сказали, что это запрещено. Но таможенник даже не взглянул на чемоданы бедных советских кинематографистов. И потому мы с Таней остаток лета носили югославские маечки, юбки и шорты. Они были такие красивые, такие заграничные, совсем не похожи на бесформенные, одинаковые, блеклые платья из советских магазинов.